Не хотелось бы хвалиться собственной дочерью, но, если уж говорить о Джейн, нечасто найдешь такую красавицу. Об этом слышишь на каждом шагу, себе самой я бы не поверила. Когда ей только минуло 15, мы жили у моего брата, Гардинера, в Лондоне. И представьте, там был один джентльмен, который влюбился в нее без памяти. Невестка ждала уже, что он вот-вот сделает ей предложение еще до того, как мы уедем. Правда, этого не случилось. Быть может, он считал, что Джейн чересчур молода. Зато он посвятил ей стихи. Знаете, просто очаровательные. Тем этот роман и кончился. Поспешно вмешалась Элизабет. Я думаю, это не единственное увлечение, нашедшие подобный конец. Интересно, кто первый открыл, что поэзия убивает любовь? «Я привык считать поэзию питательной средой для любви», — сказал Дарси. «Да, прочной, здоровой, страстной любви. Возможно. То, что уже окрепло, может питаться чем угодно. Но если говорить о легкой склонности, я уверена, что после одного хорошего сонета от нее может не остаться и следа». Дарси улыбнулся. В наступившем молчании Элизабет с тревогой ждала, что мать произнесет какую-нибудь новую бестактность. Миссис Беннет в самом деле очень хотелось поговорить, но ей ничего не пришло в голову. И после некоторой паузы она стала снова благодарить мистера Бингли за его заботу о Джейн и извиняться за беспокойство, которое ему причиняет еще и Лиззи. Бингли был искренне любезен в своих ответах, заставив быть вежливой и свою младшую сестру, которая произнесла все, что подобало при таких обстоятельствах. И хотя свою роль она исполнила без особого рвения, миссис Беннет все же осталась вполне довольна и вскоре попросила подать экипаж. В то же мгновение, как по сигналу выступила ее младшая дочка, Китти и Лидия в течение всего визита перешептывались между собой. При этом они договорились, что младшая должна напомнить мистеру Бингли про обещание устроить бал в Незерфилде, который он дал по приезде в Хартфордшир. Лидия, рослая, недурная собой 15-летняя девица, была любимицей матери. Именно благодаря этой привязанности она начала выезжать в свет в столь юном возрасте. Ее природные предприимчивость и общительность развелись в самонадеянность благодаря вниманию офицеров, которых привлекали хорошие обеды дядюшки и ее врожденные легкомыслие. Поэтому ей ничего не стоило заговорить с мистером Бингли о бале и прямо напомнить ему про его обязательства, добавив, что с его стороны было бы позорнейшим упущением, если бы он не сдержал слова. Его ответ на этот неожиданный выпад был весьма приятен для слуха миссис Беннет. «Поверьте, я с радостью выполню свое обещание, и как только мисс Беннет поправится, я попрошу, чтобы именно вы соблаговолили выбрать день для этого праздника. Но пока она больна, вам, я полагаю, и самой не захотелось бы танцевать». Лидия сказала, что вполне удовлетворена его словами. «О, да, гораздо лучше подождать, пока Джейн выздоровеет. К тому же за это время в Мэритон может вернуться капитан Картер. А после вашего бала, — добавила она, — я заставлю их устроить свой. Так и скажу полковнику Форстеру, что ему стыдно уклоняться».